Глава третья. Вымытый ночным дождем мрамор гробницы часовен ярко блестел в разреженном воздухе. Все еще полупустынные гравийные дорожки были усеяны лужами, а верхушки деревьев, на монументале не было кипарисов, вместо них были хвойные деревья, липы, тисы, кедры, шелестели на ветерке, демонстрируя насыщенный ярко-зеленый цвет. Прежде чем выйти к месту встречи, Меценотто сделал широкий круг, осматривая окрестности, дабы убедиться, что его не поджидают неприятные сюрпризы. Прежде чем появиться, он некоторое время постоял, наблюдая за Карадонной издалека, спрятавшись за надгробием рядом с причудливой бронзовой статуей бородатого старика, лежащего полуобнаженным на каменной плите, с двумя сложенными крыльями, растущими из спины, с длинной косой в руке и страданием на лице. Стоя рядом с могилой человека, с которым он вошел в легенду, и который, кстати, был шафером на его свадьбе, человек, возможно, хладнокровно убивший его, оглядывался по сторонам, время от времени поднимая рукав своего дизайнерского пиджака, чтобы посмотреть на часы. Признак нервозности или просто оправданное нетерпение из-за опоздания Меценотто? Широкие плечи, волевая челюсть, непокорная челка на лбу. Его кинозвездная красота обременилась морщинами и несколькими лишними килограммами. Ходили слухи, что в лучшие годы Томмазо достаточно было лишь бросить на женщину взгляд своих ясных, дерзких, голубых глаз, чтобы она его захотела. Даже Алича, однажды будучи пьяной, призналась Рикардо, что, несмотря на его почтенный возраст, думает о нем. Ни под мышками, ни за спиной у Карадонны не было никаких выпуклостей, указывающих на наличие оружия, но у Меценотто все равно не было уверенности, что он не вооружен. Когда он вышел к могиле отца, мышцы у него были настолько напряжены, что нормальная походка давалась ему с трудом. «Извини, машина не заводилась. Пришлось прикуривать аккумулятор», — оправдывался Рикардо, на автомате обнимаясь с Карадонной. «Ты все еще ездишь на этой развалюхе? Когда уже соберешься поменять ее на что-нибудь достойное? Погоди, я покажу тебе новый Сааб, который недавно арендовал!» — воскликнул Карадонна с веселостью, которая звучала немного искусственно. Они поговорили о недавнем подвиге Меценотто, но из-за неразговорчивости последнего тема вскоре была исчерпана. «Так в чем дело, Кардо?» — спросил Томмазо, став серьезным. «Почему ты так срочно захотел увидеть меня? И почему именно здесь?» «Почему?» По правде говоря, инспектор и сам толком не знал этого. Идея пришла ему в голову внезапно, и он осуществил ее без раздумий. Возможно, он наивно полагал, что перед этой могилой будет труднее лгать о человеке, которого Томмазо предал и убил. Но, разумеется, сказал он вовсе не это. «Я возобновил расследование смерти отца», — ответил Рикардо и быстро глянул на Карадонну, следя за его реакцией. Тот выразил некоторое удивление, но не более того. «А вот как? Я думал, уже нет надежды вывести этого ублюдка на чистую воду». «У меня есть новая зацепка. Пока рано праздновать победу, но я думаю, что это действительно может к чему-то привести», — сказал Рикардо, не отрывая глаз от его лица. Карадонна не дрогнул, даже чуть-чуть. Но если это был он, то, конечно же, знал, что это за зацепка и что она указывает в его сторону. «Это прекрасная новость», — сказал он, наконец, откинув со лба светлый локон. «Но ты уверен? Что думает Дарио? Он уже в курсе?» «Тебя беспокоит, что я уже рассказал об этом другим?» Устало подумал Меценотто. Он посмотрел на фотографию комиссара, прикрепленную к темному камню. Если это сделал Карадонна, то что должен был чувствовать его отец, когда на него наставил пистолет один из его самых близких и старых друзей? Разочарование, неверие, грусть, презрение, сострадание, гнев. Как раз гнев и возобладал сейчас в Рикардо. «Я хотел бы задать тебе пару вопросов», — сказал он, не отвечая Томмазо, понизив голос до рычания, мрачного, как гром за линией горизонта. «То немногое, что я знал, я рассказал еще давно. Но если тебе кажется, что это может быть полезно, просто спроси». «Где ты был утром 6 июня 98 года?» «Думаю, в то время тебя никто об этом не спрашивал». «Где я был?» — загремел Карадонна, застигнутый врасплох. «Какого черта кто-то должен был меня об этом спрашивать? Кардо! Да что с тобой такое? Это что, шутка?» «Это был тот день, Томмазо. На случай, если ты не помнишь, когда его убили», — проворчал Меццанотте. «Где ты был, когда кто-то выпустил в него три пули?» Вены на его шее вздулись, все тело дрожало. Кто, кроме Карадонны, мог знать о существовании сокровища и обладать средствами, чтобы исследовать подземелья в вокзаловых поисках? Конечно, это был он. Устранив дочь Кастрилла, Карадонна без малейших колебаний убил ее отца, поскольку тот собирался разоблачить его, а затем приказал своим головорезам убрать с дороги Рикардо по той же причине. Все сходилось. Просто Меццанотте не хотел в это верить, ибо такая правда раздавила бы его. «Я очень хорошо это помню», — произнес Карадонна, теперь заметно взволнованный. «Мы встречаемся здесь каждый год в этот день, если ты забыл. Я не понимаю, к чему ты клонишь». «Это простой вопрос, Томмазо», — упрямо настаивал Меццанотте. «Ты ответишь мне или нет?» «Нет, не отвечу. Это дерьмовый вопрос, он не заслуживает ответа. При всей моей любви к тебе, Кардо, я не позволю тебе говорить со мной в таком тоне». Меццанотте схватил его за лацканы дорогого пиджака и притянул к себе. «И все же ты ответишь мне сейчас, черт возьми! Где ты был в тот день, а? У тебя есть алиби или нет?» «Да ты с ума сошел! Как ты можешь всерьез думать, что я...» Благие намерения Меццанотте держать себя в руках определенно потерпели крах. Он был в такой ярости, что даже тоненький голосок в его голове не посмел вставить ни слова, когда Рикардо прижал Карадонну к надгробию и, вытащив беретту, сунул ее ему под подбородок. «Давай, отрицай это!» — прорычал он в лицо Томмазо. Глаза его налились кровью. «Отрицай, что это был ты! Здесь, над его трупом, если посмеешь!» «Кардо, ты сошел с ума?» «Прекрати, отпусти меня! Как ты мог, мерзкий ублюдок? Как ты мог? Именно ты!» Прижавшись щекой к гладкому холодному мрамору гробницы, ощущая еще более холодную сталь пистолета на своей шее, Карадонна побледнел, поняв, что Рикардо настроен решительно и может застрелить его. Он способен на это. Теперь в его широко раскрытых глазах читался страх. «Я не делал этого! Черт, я не делал этого!» Задыхаясь, кричал он. «Я не мог! Я всем обязан Альберто! Он буквально спас мою задницу! Без него я сегодня был бы в тюрьме!» Меццанотте не отодвинул пистолет ни на миллиметр. Его палец дрожал на спусковом крючке. Он бросил еще один взгляд на фотографию отца на надгробии, словно ожидая, что по хмурым чертам его лица сможет прочитать, каких действий тот от него ожидает. Но этого не произошло. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» — спросил он наконец. Карадонна выложил все на чистоту. Его голос слегка дрожал из-за ствола беретты, прижатого к горлу. За несколько месяцев до увольнения из полиции он получил верную информацию о скачках и поставил на заезд большую сумму, больше, чем мог себе позволить, у одного из букмекеров, ведущих процветающий подпольный букмекерский бизнес на ипподроме. Однако скачки прошли не так, как планировалось, и Карадонна оказался в минусе на несколько миллионов лир. Ему предложили другой способ погасить долг, избежав визита сборщиков платежей. Поделиться информацией о ведущемся расследовании деятельности одной мафиозной организации. Поначалу Томмазо подался на шантаж, но когда его попросили припугнуть коллегу, отвечающего за расследование, Он во всем признался комиссару Меццанотте. Тот пообещал все уладить. При условии, что Карадонна согласится выступить в роли двойного агента, чтобы раз и навсегда покончить с бандой, навсегда завяжет с азартными играми и, наконец, уйдет в отставку. И комиссар сдержал свое слово. Когда дело было сделано, дал понять, что Карадонна с самого начала выполнял задание под прикрытием. «Я вышел из этой истории чистым лишь благодаря ему, а позже он помог мне организовать мой бизнес. Я никогда не смогу быть достаточно благодарен ему за все, что он для меня сделал. Так какого хрена я должен был его убивать, а?» «Какого? А драгоценности? У тебя опять кончились деньги, и ты захотел захватить сокровища, спрятанные под вокзалом, но он встал у тебя на пути». «О чем ты говоришь? Я ничего не знаю ни о каких драгоценностях, у меня нет особой нужды в деньгах. Компания — постоянный источник стресса, но в последнее время дела идут не так плохо. Если хочешь, я покажу тебе балансовые отчеты. А с тех пор, как я перестал играть в азартные игры, состояние моих финансов весьма приличное. Давай, проверь мои банковские выписки. И потом, черт возьми, Кардо, если бы это был я, ты думаешь, я появился бы здесь один и безоружный? Меня можно назвать кем угодно, но уж точно не дураком». Не прекращая держать Карадонну на мушке, Меццанотте обыскал его свободной рукой, пошарил под курткой, пощупал между ног и задрал брюки, дабы убедиться, что у него нет оружия на лодыжках. Томмазо говорил правду. При нем не было ничего, даже перочинного ножа. И самое главное, сколько бы враждебности не испытывал к нему Рикардо, он не мог не признать, что Карадонна казался искренним. Ни в его словах, ни в языке тела не было ни одного из признаков, свидетельствовавших о том, что он лжет. Карадонна поправил одежду и волосы. Затем посмотрел на Меццанотте, стоящего рядом, опустив глаза и вытянув руки по бокам. В правой у него все еще был пистолет. «Давай, убери пушку и пойдем отсюда», — сказал он. «Мне нужно выпить». Час спустя они сидели у одного из окон бара «Радецки» на углу Ларго Ла Фоппа и Корсо Гарибальди. На столе два бокала и бутылка односолодового виски, уже пустая на три четверти. Всегда многолюдный, начиная с часа аперитива, утром бар был довольно тихим. Кроме них, здесь находилось, наверное, не более дюжины посетителей, которые в основном расположились на улице, чтобы насладиться солнечным светом до наступления жары. Официант не стал морщить нос, принимая их заказ, вряд ли уместный в это время суток, и обслужил их без единого слова. На этот раз настала очередь Меццанотте выложить все на чистоту. Он вкратце изложил Карадонне, как обнаружил имя Кастрилло в пещере под вокзалом, и более подробно рассказал о том, как, начиная с этого момента, обнаружил связь между сокровищами в подземелье и убийством своего отца, и установил родство Ванессы с одним из двух чернорубашечников, укравших драгоценности. «Давай на чистоту. Я все еще зол на тебя», — предупредил его Карадонна, когда Рикардо закончил. Его лицо только начало приобретать естественный цвет. «Есть лишь одна причина, которая удерживает меня от того, чтобы разбить тебе лицо. Если б я был на твоем месте и узнал то, что узнал ты, то, скорее всего, поступил бы еще хуже. Я достаточно честен, чтобы признать это». «Честен», — с гримасой повторил Меццанотте. «Ты действительно передавал секретную информацию этим бандюкам?» Карадонна опустил взгляд в свой бокал, словно блики цвета старого золота, который янтарная жидкость проецировала на стекло, могли вдохновить его на правильный ответ. «Это, — сказал он наконец, — это было не очень хорошее время для меня. После того, как наши мушкетерские пути разошлись, у меня начался кризис. Я слишком много пил, играл в азартные игры и заключал пари. Со всеми деньгами, которые я задолжал им, они держали меня за яйца. В общем, я не рассказал им всего, только самый минимум. И как только они подняли ставку, обратился к Альберту. «Не могу поверить, что уважаемый комиссар Мецанота прикрыл тебя». «Твой отец был человеком твердых принципов. Возможно, слишком твердых. Но он понял мою ситуацию и предложил мне шанс искупить свою вину на определенных условиях. Для друга он тоже был способен на поступки за рамками правил». Рикардо покачал головой. «Для друга, но не для его единственного сына», — с горечью заметил он. «Он не позволил бы мне выкрутиться. Никогда». «Сколько раз я уже повторял это тебе, Кардо. Альберто любил тебя. Если он был строг с тобой, а он перегибал палку время от времени, я это признаю, то только потому, что хотел, чтобы ты вырос достаточно смелым, чтобы смотреть миру в лицо. А в глазах полицейского мир — это темное место, полное подводных камней. Теперь ты это тоже знаешь». «Вот как? Он когда-нибудь говорил тебе, что любит меня?» «Нет, не прямо. Он был не из тех людей, кто проявляет свои чувства, не говоря уже о том, чтобы говорить о них. Но я уверен, что так и обстояло дело. Просто ему было трудно это показать. Отчасти из-за его характера, отчасти потому, что ты слишком напоминал ему твою мать. Ты был очень похож на нее, особенно в детстве. Каждый раз, когда Альберто смотрел на тебя, он видел в тебе ее, и боль от потери возобновлялась». Мецанота уже слышал эту историю как от Карадонны, так и от Вентури, но не мог в нее поверить. Первые несколько лет, возможно, это было правдой, но правильно ли то, что после этого отец не нашел повода проявить к сыну хоть малейшую привязанность, ни единого раза? «А, неважно», — сказал он, махнув рукой. «Факт остается фактом. Его убийца идет по следу сокровищ, спрятанных под центральным вокзалом двумя фашистами, один из которых был дедом твоей жены». «Да, черт возьми, абсурдная история. Слушай, я признаю, что это необычное совпадение, но само по себе оно ничего не доказывает. Кто сказал, что Ванесса что-то об этом знает?» «Ты действительно уверен, что она никогда не говорила тебе об этом? Даже намека не было?» По-голливудски красивое лицо Карадонны омрачило тень. Он сделал щедрый глоток виски, а затем признался, что на самом деле не так уж много разговаривает с женой. Их брак уже давно развалился, и даже если на публике они поддерживают видимость, то дома живут практически раздельно, даже не спят в одной постели. «Он сам виноват», — признал Томмазо. В темные годы перед уходом из полиции, помимо того, что он втянул ее в свои финансовые проблемы, так еще и пренебрегал ею и неоднократно предавал ее. Между ними что-то сломалось. Карадонна не знал наверняка, но давно подозревал, что у нее есть любовник. «Что? Ты не знаешь наверняка?» — изумился Мецанотто. «Ты никогда не пытался выяснить? С твоей-то работой ты мог бы просто посадить кого-нибудь из своих людей ей на хвост». «Дело в том, что я не хочу знать. Если бы у меня было подтверждение этого, я должен был бы действовать соответственно. Например, оставить ее, подать на развод. Но не чувствую себя готовым к этому. Несмотря ни на что, я все еще люблю Ванессу. После возвращения к нормальной жизни я был полон решимости вернуть ее. И не совсем потерял надежду на успех. В любом случае, я считаю совершенно немыслимым, что Ванесса причастна к смерти Альберто». «Она не обязательно непосредственно причастна», — ответил Мецанотто. «За этим может стоять кто-то, кто узнал об истории с драгоценностями от Ванессы, а затем действовал за ее спиной. Когда вы с ней познакомились, разве она не общалась с плохими людьми? Она работала в подпольном и горном притоне, контролируемым преступным миром, верно?» «Только потому, что ее заставили, чтобы расплатиться с долгами отца. Это мы освободили ее». «Нет, Кардо, меня это не убеждает. По-моему, ты идешь по неправильному пути. «Но ты мог бы попробовать поговорить». Карадонна стукнул кулаком по столу, отчего бутылка покачнулась, а официант, который их обслуживал, вскинул бровь. «Ни за что!» — сказал он голосом, наполненным едва сдерживаемой яростью. «Как ты думаешь, насколько близко я подойду к тому, чтобы вернуть ее, если ложно обвиню ее в соучастии в убийстве?» «Но предупреждаю тебя!» — прервал его Карадонна, указывая на него пальцем. «Оставь Ванессу в покое, или я не просто разобью тебе лицо». Мецанута поднял руки в знак капитуляции. В конце смены Рикардо сел в панду и поехал в туристическое агентство, где Ванесса Фабиани каждое утро работала на полставки. Он намеревался проследить за ней до конца дня. Без ведома Карадонны, конечно. Возможно, сам Томмазо и не был готов смотреть правде в глаза, но Рикардо было совершенно необходимо знать, с кем крутит шашни Ванесса. Если она ни словом не обмолвилась мужу об украшениях, то вторым наиболее очевидным кандидатом был ее гипотетический любовник. Около 13:30 Мецанота подъехал к подъезду на Корсо Дженова, откуда можно было легко следить за окнами агентства, надеясь, что не пропустил этого типа. Он приехал бы раньше, если бы по дороге не потратил кучу времени на целую серию ложных маневров, резкие переключения скорости, внезапные объезды и повороты, чтобы избежать возможного преследования. Ожидая под палящим солнцем, обливаясь потом в перегретой кабине, Рикардо размышлял, можно ли полностью довериться Карадонне и принять его заявление о невиновности жены. Он не был полностью уверен в этом, хотя инстинкты подсказывали ему, что можно. Но если это не так, то все предпринятые им меры, чтобы его никто не выследил, окажутся бесполезными. Ведь Томмазо знал, на каком месте он находится в расследовании, ему не составит труда догадаться, где его искать. В любой момент один из его парней мог подъехать к нему на мотоцикле, чтобы вышибить ему мозги несколькими выстрелами через окно. Лучше не думать об этом и сосредоточиться на том, что он делает. Когда Ванесса вышла на улицу в компании лысеющего человека в костюме и галстуке, в котором Рикардо узнал владельца агентства, он завел двигатель. Сигарета между губ, длинные волнистые каштановые волосы небрежно распущены по плечам, женственная фигура под белым льняным летним костюмом. Ванесса шла модельной походкой, легко ступая на высоких каблуках, покачивая своим роскошным задом, на котором ее юбка-карандаш сидела как перчатка. Каждый ее жест, каждое движение излучали чувственность, способную вскружить голову любому. Даже Рикардо в свое время не избежал соблазнов. В годы юности, после того, как бурное появление Ванессы в жизни трех мушкетеров поставило под угрозу разрыва дружбу между Вентури и Карадонной, он тоже влюбился в эту желанную молодую тетушку, которая вытеснила Эдвидж Фенек с пьедестала бурных юношеских грез, выстроенного его бушующими гормонами. Он до сих пор вспоминает как веху в своем эротическом образовании тот момент, когда его отец, вызванный без предупреждения в полицейский участок, не зная, с кем его оставить, Рикардо было всего 12 лет, доверил его заботам Ванессы, которая предложила приютить его на ночь. Перед сном она объявила, что собирается принять ванну, и Рикардо не смог устоять перед соблазном. Стоя на коленях перед закрытой дверью, затаив дыхание, чтобы не произвести ни малейшего шума, он стал подглядывать в замочную скважину. Некоторое время смотреть было не на что, но его терпение было сполна вознаграждено, когда в парах горячей воды из ванны вышла Ванесса во всем своем плотском великолепии. Первая полностью обнаженная женщина, на которую когда-либо падал его взгляд. И какая женщина! Не прикрываясь, Ванесса подошла к зеркалу над раковиной, чтобы снять макияж и почистить зубы. С пульсирующими висками и засунутой в пижамные штаны рукой Рикардо изо всех сил старался запомнить каждую деталь этого пышного тела, пока вдруг, заставив его вздрогнуть, Она не подошла к двери и не повесила что-то на ручку, заслонив ему обзор. Поймала ли она его? На следующее утро за завтраком Рикардо не смел поднять взгляд от своей чашки. Его щеки горели от стыда. Двигаясь в прогулочном темпе, Мецанута пристроился хвостом за Ванессой и ее боссом. Они дошли до закусочной, расположенной в паре кварталов впереди. Жест, которым босс, уступая ей дорогу у входа, провел рукой по ее спине, на взгляд инспектора слишком низко, вызвал у него сомнение, что если это и есть пресловутый любовник. Но помимо того, что трудно было представить, как Ванесса могла увлечься им, Мецанута припомнил, как встречался с ним один раз, когда они с Аличи планировали провести выходные в Париже. Этот тип явно не обладал телосложением серийного убийцы. В любом случае, за обедом, салат для нее, сэндвич для него, Рикардо не заметил никаких особых признаков близости между ними. Вскоре после этого они расстались. Ванесса вызвала такси, а толстяк отправился обратно в агентство. Она ему нравилась, судя по тому, как он обнял ее, когда садился в машину, но это был не тот человек. Мецанута болтался на ее хвосте весь день, не узнав ничего интересного, кроме того, что ее запросы и вкусы были даже более изощренными и расточительными, чем он предполагал. После похода по магазинам на Виа Монте Наполеона Ванесса отправилась на выставку в Палаццо Реале и, наконец, встретилась с друзьями за аперитивом с суши в ресторане Нобу. Вернувшись в свою квартиру, Рикардо только что закончил принимать душ, чтобы смыть с себя пот. Возможно, ему стоило прислушаться к Карадонне и вложить деньги в покупку машины с большим количеством удобств, и не в последнюю очередь с кондиционером. Когда услышал звонок в дверь, он никого не ждал. Кто, черт возьми, мог быть в этот час? Инспектор схватил первое попавшееся полотенце и попытался завязать его вокруг бедер, но оно было слишком маленьким, и ему пришлось придерживать его одной рукой. Взяв в комнате беретту, он осторожно подошел ко входу. «Кто там?» — спросил он, прижимаясь к стене, чтобы избежать риска получить пулю через дверь. «Это я, Лаура!» «О, черт!» — подумал Рикардо, оглядываясь в поисках места, куда можно было спрятать пистолет. Он не нашел лучшего места, чем кастрюля, стоящая на столешнице в кухне, а затем вернулся к входной двери в еще большем волнении, чем если бы за дверью стоял какой-нибудь бандит. Со всем тем, что творилось у него в голове, Мецанота все еще не пришел к какому-либо решению относительно Лауры и уж точно не ожидал, что она нагрянет к нему ни с того ни с сего. Он даже не помнил, чтобы когда-либо давал ей свой адрес. И только когда открыл дверь и увидел, как расширились ее глаза, он вспомнил, что выглядит не очень презентабельно. Как только ритуал закончился, состояние Лауры стало заметно улучшаться. В течение нескольких часов все симптомы исчезли. Ни зуда, ни галлюцинации, ничего. Даже красные пятна, которые она расчесывала, казалось, исчезали прямо на глазах. Лаура чувствовала себя возрожденной. Может быть, ее недуги были вызваны гневом африканского божества Воду, по отношению к которому она не проявила должной преданности. В конце концов, какое это имеет значение? Она снова здорова, все остальное второстепенно. Лаура не могла не задаться вопросом, что произойдет, если она не будет продолжать следовать предписаниям культа. Теперь, когда она стала посвященной, ей придется вечно поклоняться маме Вата, чтобы не заболеть снова. Впрочем, могло быть и хуже. В конце концов, не такие уж это обременительные обязательства. По словам Маман, богиню нужно почитать раз в неделю. В день почитания, помимо подношений и молитв, Лаура должна была одеваться только в белое, есть определенные продукты, избегая всех прочих, и воздерживаться от сексуальных контактов. Последнее условие казалось не самым сложным, удрученно подумала Лаура, учитывая то, что Кардо игнорировал ее. В течение дня она поняла, что есть еще один момент, в котором жрица ей не солгала. Она может создавать и удерживать колокол в своем сознании с меньшими усилиями и большей эффективностью, чем раньше. Теперь ей казалось, что она может, используя свой дар, держать его под полным контролем. Удовольствие от прогулки по улице со светлым и ясным разумом, не ощущая постоянного вторжения чужих эмоций, было бесценным. Неужели это зависело от того, что после церемонии в ней осталась частичка божественной сущности? И было ли новое чувство внутренней силы и уверенности в себе, окрылявшее ее, даром богини своим последователям, как утверждала жрица? Так это или нет, но именно эта сила убедила ее в том, что пришло время брать быка за рога. Хватит молча тосковать по Карду. С нее хватит. Лаура намеревалась пойти к нему, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Он будет вынужден прямо сказать ей о своих намерениях и о том, как обстоят дела между ними, без возможности уклониться. Лаура была полна решимости требовать объяснений и извинений. Если те ее не устроят, она запросто может сказать ему, чтобы шел к черту. Ее решимость пошатнулась в тот момент, когда она позвонила в его дверь. Лаура уже обошла препятствие в виде домофона, прокравшись в подъезд вслед за входившей в это время дамой. Теперь остался последний шаг. «Что, если я застану его с кем-то другим?» — с тревогой спросила она себя. «Ну что ж, по крайней мере, все будет ясно». После нескольких минут колебаний девушка, набравшись смелости, нажала на кнопку звонка. Карду довольно долго не открывал, укрепляя ее худшие опасения. А когда открыл, то предстал перед ней голым и мокрым, если не считать небольшого полотенца, едва прикрывавшего нижнюю часть его живота. Лаура не ожидала этого, и теперь ее задача усложнилась. Как же она собиралась быть твердой и непреклонной, если ей с трудом удавалось побороть желание наброситься на него с поцелуями? Когда Рикардо увидел перед собой Лауру, выражение ее лица было одновременно неуверенным и решительным. Глаза сверкали противоречивыми эмоциями, бушевавшими в них. И сердце меценота, как всегда, учащенно забилось. Странно, но каждый раз она казалась ему прекраснее, чем он ее помнил, словно не мог зафиксировать в памяти ее реальную внешность. «Лаура, привет! Какой сюрприз!» Она ответила на его приветствие натянутой улыбкой. «Но как ты узнала мой адрес?» «Перед тем, как приехать, я заглянула в ваш отдел. Мне его дал тот милый полицейский в приемной». Меценотто подумал, что старик Фумагали немного увлекся. При первой же возможности нужно будет сказать ему пару ласковых. Вот только непонятно, будут ли это слова упрека или благодарности. «Ты меня впустишь или как?» С вызовом спросила Лаура, видя, что Рикардо не собирается приглашать ее. «Если я не помешаю, конечно». «Может быть, я мешаю?» «Да нет, что ты такое говоришь? Проходи, конечно!» — воскликнул меценотто, полностью открывая дверь. Лаура шагнула вперед. Квартира одинокого мужчины оказалась более опрятной, чем она ожидала. За исключением полуразвалившегося стола, конечно. Помещение было обставлено просто и со вкусом, а на стенах висели красивые плакаты выставок современного искусства. Вспомнив, что не так давно Кардо жил здесь вместе с подругой-художницей или кем-то в этом роде, Лаура почувствовала укол ревности. Она остановилась посреди гостиной, и некоторое время они молча стояли друг напротив друга, на расстоянии нескольких метров, не зная, что делать дальше. Наконец Лаура взяла инициативу в свои руки. «Послушай, Кардо, если ты не хочешь, чтобы я оставалась, просто скажи. Я выйду из этой двери, и ты больше никогда меня не увидишь». Меценотто колебался. Все его мысли о неважных перспективах их отношений начали исчезать в тот момент, когда он открыл дверь. Простая и понятная правда заключалась в том, что он не хотел этого. А если бы хотел, то не смог бы отказаться от нее. Одна только мысль потерять ее показалась ему невыносимой. «Так что ты хочешь, чтобы я сделала?» — настаивала Лаура. Эта неопределенность убивала ее. «Мне уйти или остаться?» «Это будет сложно?» — подумал Рикардо. «О да. Время неподходящее, опять да. Но к черту все это, мы как-нибудь справимся. Нет ничего невозможного, если очень захотеть. И не так уж часто случалось, чтобы он встречал кого-то, кто заставил бы его почувствовать то, что он чувствовал к Лауре. А если все пойдет не так, по крайней мере, он сможет сказать, что пытался. «Я хочу, чтобы ты осталась», — пробормотал Рикардо, делая шаг к ней. Лаура отступила, сохраняя расстояние между ними неизменным. «Ты вел себя как придурок, ты ведь знаешь это, да?» «Да, я понимаю это. Прости». Еще один шаг Рикардо вперед и один шаг Лауры назад. «Тому, как ты относился ко мне, нет никаких оправданий», — заявила она, стараясь не поддаваться его обаянию. «Это было унизительно и оскорбительно». «Я это тоже знаю. Я был полным идиотом». «Что для тебя значит то, что случилось в подземелье, ха?» Взорвалась Лаура, не в силах больше сдерживать дрожь в голосе. «Это был способ выпустить пар? Еще одна зарубка на изголовье кровати? Ты делаешь это со всеми девушками, чьи жизни спасаешь?» «Я не так уж часто их спасаю», — с улыбкой ответил Рикардо. Выражение его лица не оставляло сомнений в том, насколько он оценил эту неловкую и неуместную попытку сыграть на понижение. «Лаур, нет никакого оправдания тому, как я с тобой обращался», — сказал он, снова став серьезным. «У меня дерьмовый характер, я натворил столько ошибок, что уже не знаю, в какую сторону повернуть. Но ты мне очень нравишься. Ты поразил меня с тех пор, как появилась в участке с этой запутанной историей о потерянных детях. Давай начнем все сначала. Я бы хотел попытаться загладить свою вину, но пойму, если ты решишь, что уже слишком поздно». Последний шаг. И их разделяет всего несколько сантиметров. Кардо был уже так близко, что Лаура чувствовала аромат геля для душа, исходящий от его еще влажной кожи. Он впился глазами в ее глаза, пытаясь угадать ее реакцию. У Лауры были другие средства проверки подобных заверений. Ей нужно было лишь на мгновение ослабить свой психологический барьер, чтобы понять, точно ли слова Кардо отражают его чувства. Но она этого не сделала. Ей это было не нужно. Потом он поднял руку и коснулся ее лица. Лаура, вздохнув, почувствовала, как все напряжение, сковывавшее ее, растворилось, словно по волшебству, от этого прикосновения. Поцелуй, последовавший за этим, был опьяняюще сладок. Когда Кардо провел руками по ее бедрам, чтобы прижать к себе, полотенце, прикрывавшее его, соскользнуло к их ногам. И снова Лаура испытала в его объятиях сложное чувство. Смесь облегчения, защищенности, комфорта. Как будто вернулась домой. «Это любовь?» «Я рад, что ты пришла», — произнес меценотто, как только их губы разошлись, позволяя им обоим отдышаться. «Я только сейчас понимаю, как сильно скучал по тебе. Я расскажу тебе все, что случилось». «О, я вижу, что ты счастлив», — перебила его Лаура с дерзкой улыбкой, бросив взгляд на грифона, расправившего крылья вдоль его скульптурно-мускулистого живота. «У меня тоже есть что сказать тебе, но это мы отложим на потом. А сейчас, если ты не возражаешь...» Она схватила его за шею и притянула к себе, чтобы снова поцеловать, на этот раз жадно прильнув губами к его губам, ища его язык своим. Кардо схватил ее за бедра и прижал к себе. Лаура вцепилась в его плечи, переплетя ноги за его спиной, и так, переплетенные, они понеслись в комнату, где со смехом упали на незаправленную постель. Лаура позволила Кардо раздеть ее, наслаждаясь растущим желанием, которое овладевало им по мере того, как он освобождал ее от одежды. Когда Кардо, как и в первый раз, снял с нее трусики, он собрался было просунуть голову между ее ног, но Лаура преградила ему путь и резко оттолкнула его в сторону, а потом уселась на него верхом. «Ты уже делал это?» — ответила она с озорным блеском в глазах, на его невысказанный вопрос. «Теперь моя очередь. Я хочу попробовать тебя на вкус». Она наклонилась, чтобы поцеловать его грудь, а затем скользнула губами вниз по животу. Карду тем временем нащупал простыню и натянул ее себе на голову. Если бы он смотрел на нее, она была бы слишком смущена, чтобы чувствовать себя свободно и делать с ним все, что ей взбредет в голову. На следующее утро, проснувшись, Лаура долго лежала с закрытыми глазами, наслаждаясь томным чувством усталости и удовлетворения, приятно пронизывающим все ее тело. Она потянулась, глубоко вдохнула, и тут ее ноздри уловили этот запах. Интенсивный, пряный аромат. Ей потребовалось время, чтобы определить его. Это был запах их пота и жидкостей. Запах секса. Лаура почувствовала, как губы Кардо слегка прильнули к ее губам. Приподняв веки, она увидела, что он лежит рядом с ней и смотрит на нее с нежной улыбкой. «Доброе утро. Хорошо спалось?» «Чудесно», — ответила Лаура. «Давно не спишь?» «Нет. Я смотрел на тебя. Ты хоть представляешь, какая ты красивая?» При этих словах Лауру пронзила сладкая дрожь. «Тебе нужно спешить на работу?» — спросила она. «Нет, у меня послеобеденная смена. А тебе нужно бежать?» «У меня занятия, но, думаю, сегодня они обойдутся без меня». «Отлично. Тогда завтрак». Лаура с энтузиазмом кивнула. Рикардо потянулся и, сев на край кровати, наклонился, чтобы поднять с пола горсть использованных презервативов. Когда он, обнаженный, направился к выходу из комнаты, Лаура не сводила глаз с его поджарого, мускулистого тела. «Вильма была права», — весело подумала она. «У него и вправду офигенно красивая задница. Если она когда-нибудь найдет в себе мужество рассказать подруге о том, что произошло той ночью, Вильма, несомненно, будет гордиться ею. Если она не сбилась со счета, они занимались любовью 4 раза, последний раз посреди ночи после нескольких часов сна. Они делали это в постели, на полу, стоя у стены, в душе, даже у окна. Они делали это долго и страстно, в таких позах и такими способами, что, вспоминая это сейчас, Лаура краснела. Но в тот момент все это было очень естественно и прежде всего ужасно возбуждающе. Она никогда не забудет их первый раз под землей. Это было чудесно, и Кардо был чрезвычайно мил и заботлив. Ей очень понравилось, что сейчас он стал более порывистым и импульсивным, перестал общаться с ней так бережно, как обращаются с хрупким стеклянным изделием. Каждый раз, в самый прекрасный момент, Лаура растворяла стеклянный колокол, позволяя его удовольствию добавиться к ее, погружая ее в вихревой экстаз. Когда Рикардо вернулся, держа в руках поднос с 2 дымящимися чашками кофе и пакетом печенья, Лаура поставила его рядом с собой на кровать, улыбнулась и сказала: «А теперь мы можем поговорить». В течение следующих 2 дней Меценотто не без труда лавировал между работой, Лаурой и женой Карадонны. Все свободное время днем и вечером он посвящал преследованию последней, и это занятие оказалось гораздо более утомительным, чем ожидалось. Ванесса была чрезвычайно активной женщиной, полной различных интересов. У Рикардо сложилось впечатление, что она предпочитает проводить дома как можно меньше времени, лишь чтобы поспать и переодеться. Спортзал, массаж, шопинг, аперитивы, ужины, выставки, кино, концерты. Ванесса ничего не пропускала. Единственное, чего не было в ее жизни, — это любовников. Пока инспектор не узнал ничего, что позволило бы ему заподозрить наличие у нее внебрачной связи. Он провел вместе с Лаурой 2 ночи, совершенно не высыпаясь, на что старался не жаловаться. Во вторник вечером Поскольку Ванесса вернулась домой рано и, похоже, не собиралась больше никуда идти, Рикардо также выкроил время, чтобы успеть на знаменитый ужин у Фарида. Египетский мастер по приготовлению пиццы превзошел самого себя, заставив стол в беседке цветами и свечами. Лаура в полной мере оценила романтическую атмосферу и позже дома смогла выразить ему всю свою признательность. Когда они съели по порции маргариты, а затем, не успокоившись, разделили третью, Мецанута повторил ей все свои опасения, что встречаться с ним сейчас может быть опасно. Ответ Лауры был столь же прост, сколь и резок. «Ты рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня в подземельях. Почему бы мне не сделать то же самое, чтобы быть рядом с тобой?» То, что она была бесстрашной, он уже понял. То, что Лаура может оказаться такой же упрямой, как он, и даже больше, Рикардо понял не сразу. «Кроме того, я хочу помочь тебе», — добавила Лаура. «Я даже могу быть полезной тебе, понимаешь?» Она намекала на то, что открыла ему, когда они завтракали после их первой ночи в его квартире. Лаура утверждала, что обладает телепатическими способностями, которые распространяются не на мысли, а скорее на эмоции людей. Рикардо не знал, что сказать по этому поводу, но не мог отрицать, что иногда ему казалось, что она видит его насквозь. Возможно, это была не настоящая экстрасенсорная способность, а просто особо развитая чувствительность. В любом случае, после всех странных и необъяснимых явлений, свидетелем которых он стал в подземельях вокзала, границы возможного для него чуть расширились. Открывая ему свою тайну, Лаура призналась, что боится, что он примет ее за сумасшедшую. Возможно, она и была немного сумасшедшей, но кто он такой, чтобы судить об этом? Он, постоянно спорящий с тоненьким голоском в своей голове. Что касается самой Лауры, то большую часть этих двух дней она провела, пытаясь наверстать упущенное в учебе и ожидая прихода времени, когда сможет добраться до Мецанотта. Девушка также поговорила с отцом о своем проекте, получив его полное согласие помочь ей. Ей было не совсем ясно, насколько Кардо осознал то, что она доверила ему, и что он думает о Даре. Но он не сбежал, и это уже можно было считать прекрасным результатом. После того, как Кардо со своей стороны рассказал, что именно ему удалось узнать об убийстве его отца, Лаура поняла, что уже простила его за поведение в предыдущие дни. Сидя за рулем панды, сложившись чуть ли не пополам, со спиной измятой неудобным неэргономичным сиденьем, Мецанута доел шашлык из всего, который он купил на ходу в ближайшем баре, и запил его глотком колы из банки. В тот четверг у него был выходной, и он решил посвятить его слежке за Ванессой. Инспектор провел утро перед туристическим агентством, а всю вторую половину дня следовал за ней по пятам в ее многочисленных делах. Сейчас было уже 9 часов вечера, он отработал на все 100, но не стал свидетелем ничего даже отдаленно примечательного. К счастью, по крайней мере, к этому моменту, вечер обещал быть приятным и прохладным. Уже около часа Рикардо стоял в 10 метрах от шикарного ресторана, где Ванесса ужинала с друзьями. Насколько он знал, этот ресторан, открытый несколькими годами ранее экс-футболистом Милана, был одним из тех модных мест, которые люди посещают скорее из-за того, что там часто бывают известные лица из шоу-бизнеса, политики и спорта, чем из-за кухни. Несколько раз заглянув в окно ресторана, Рикардо понял, что здесь празднуется день рождения одного из посетителей. Ему не показалось, что Ванесса была особенно близка с кем-то из присутствующих мужчин, но он не мог быть в этом уверен. Ситуацию осложнял тот факт, что она хорошо знала Мецанотта, и он не мог вести открытое наблюдение. Рикардо начал задаваться вопросом, не тратит ли он время впустую. Возможно, Кардон ошибался, и у его жены нет любовника. Или это была просто ложь, которую Ванесса скормила мужу, чтобы сбить со следа и выиграть время в ожидании подходящего случая избавиться от него, как она сделала это со своим отцом. Но, возможно, след родства Ванессы и Драго никуда не вел. Около половины девятого Ванесса встала из-за стола, попрощалась с друзьями и надела светло-красное пальто, в котором пришла. Мецанотта, чьи веки уже давно начали опускаться, встрепенулся. Выйдя из ресторана, она прикурила сигарету, затем достала из сумки мобильный телефон и коротко поговорила с кем-то. Убежденный, что таким образом Ванесса вызвала такси, чтобы добраться до дома, Рикардо удивился, когда увидел, что вместо этого она пошла пешком. Одна. Это неожиданное отклонение от рутины пробудило в нем интерес и надежду. Конечно, могло быть, что она просто хотела прогуляться для улучшения пищеварения, но Ванесса жила довольно далеко, да и сейчас было не самое подходящее время, чтобы бродить в одиночестве. Рикардо повернул ключ зажигания и последовал за ней. Примерно через 15 минут Ванесса остановилась перед безымянным полупустым баром. Прежде чем войти, сделала еще один быстрый телефонный звонок. Меценат видел, как она обменялась несколькими словами с женщиной-барменом и направилась вглубь зала. Первой его мыслью было, что Ванесса решила зайти в туалет, но потом в его голове раздался тревожный звонок. Он вышел из машины, бросился в бар и подлетел к женщине за стойкой, показав свое удостоверение. «Женщина, которая заходила недавно. Что она вам сказала? Куда она делась?» «Она заказала кофе и пошла в туалет», — ответила бариста, испуганная его напором. «Где это? Сзади?» «Вон там. За дверью есть двор, дверь туалета первая справа». «Двор? А оттуда можно выйти на улицу?» «Да, здесь есть дверь, которая выходит на улицу». «Вот же зараза!» — вздохнул про себя Меценотто и поспешил в указанном направлении. Он вышел в плохо освещенный двор, где стояли несколько велосипедов, пристегнутых к стойке, и пара мусорных контейнеров. Над одним из них, подняв шерсть, на инспектора косилась кошка со сверкающими желтыми глазами. Заглянув в соседний туалет, который был открыт и пуст, Меценотто подбежал к маленькой двери. Он вышел на улицу как раз вовремя, чтобы увидеть, что в ночь уезжает белое такси. Рикардо не смог бы догнать его на своей панде, но запомнил номер — Барри 53. По пути к машине он позвонил в службу такси и играл с диспетчером в адвоката дьявола, пока ему не удалось вытрясти из него адрес назначения поездки — район Читта-Студи. Двигаясь по улицам с небольшим движением, Рикардо размышлял. Действия Ванессы не были импровизацией. Она разработала план, заранее продуманный до мельчайших деталей. Она уже знала этот бар и была в курсе, что там есть запасной выход. Его не удивило бы, если бы у нее было несколько подобных заведений по всему городу, чтобы пользоваться ими в случае необходимости. Стало быть, она опасалась того, что за ней могут следить, и не хотела, чтобы люди знали, куда она направляется. Чрезмерные меры предосторожности, чтобы скрыть измену? Впрочем, не такие уж и чрезмерные, когда твой муж — бывший полицейский, управляющий охранной компанией. Однако Рикардо был уверен в одном. Ванесса не сама придумала эту уловку. Ее любовник должен был быть кем-то, кто имеет опыт в этом деле. Может быть, это действительно некто, всплывший из далекого прошлого, в котором она была замешана в сомнительных сделках. Меценотто только что заехал на улицу, по которой везли Ванессу, когда увидел такси, едущее в противоположном направлении. Пустое. Когда оно поравнялось с ним, Рикардо прочитал его регистрационный номер. Барри 53. Слишком поздно. Он упустил ее. Когда инспектор приехал по адресу, который Ванесса назвала водителю, к восьмиэтажному зданию, занимавшему половину квартала, у подъезда никого не было. Он вышел из машины и осмотрел панель домофона. На ней имелись десятки кнопок, многие из которых были помечены лишь малопонятными инициалами. Невозможно было определить, кто где живет, а ждать, когда она выйдет, можно было до второго пришествия. Когда Рикардо, несолоно хлебавший, шел обратно к панде, он заметил что-то красное, мелькнувшее в темноте дальше по улице. Мгновение, и оно исчезло. Это должен был быть кто-то, кто только что свернул за угол, а Ванесса была одета в красное пальто. Снова запрыгнув в машину, Меценотто резко включил передачу и с визгом шин тронулся с места. Как только он свернул на перекресток, то увидел Ванессу, идущую по тротуару аллеи, обсаженной деревьями. Из излишней осторожности ее высадили не по адресу, а где-то неподалеку. Рикардо, вздохнув с облегчением, последовал за ней. Когда Ванесса свернула на боковую улицу, то он не сразу понял, куда попал. Только когда она остановилась перед массивной дверью из темного дерева и, настороженно оглядевшись по сторонам, позвонила в домофон, Рикардо понял, что уже несколько раз бывал в этом здании. Он хорошо знал одного из его жильцов. Послышался щелчок открываемого замка, и Ванесса проскользнула внутрь. Меццанотто с открытым ртом смотрел на закрывающуюся за ней дверь. Это было невозможно. Кто угодно, но только не он. «Должна быть какая-то невинная причина для этой встречи», — сказал он себе. С другой стороны, они были давними друзьями. Вскоре она уйдет, и он, Рикардо, проследит ее путь. Но если оставить в стороне то, что для светского визита уже довольно поздно, и предположить, что Ванессе нечего скрывать, зачем было так стараться отвлечь преследователей? Прошло 2 часа, а Ванесса все еще не спустилась вниз. Меццанотто казалось, что его мозг вот-вот взорвется от догадок и гипотез. Раньше он думал, что виновность Карадонны — это самое худшее, что могло с ним случиться. Теперь же понял, насколько далеко это было от истины. Окна квартиры на 3-м этаже оставались темными. Что могло заставить мужчину и женщину быть наедине с выключенным светом так долго? Меццанотто не сразу заметил темный силуэт, появившийся у открытого окна комнаты, которая, должно быть, была спальней. Приглядевшись, он различил женский силуэт с длинными волнистыми волосами. На уровне ее лица загорелось маленькое пламя, затем оно уступило место яркой точке тлеющей сигареты. Когда женщина облокотилась на подлокотник, уличный фонарь осветил ее, подтвердив, что это Ванесса. Над простыней, обернутой вокруг тела, виднелись голые плечи. Она стояла там и курила, наслаждаясь прохладой, пока сзади не подошел кто-то и что-то сказал ей. Она пожала плечами и затянулась сигаретой. Затем этот кто-то, шагнув вперед, схватил ее за руку и буквально оттащил от окна. Когда человек закрывал ставни, его голова на мгновение оказалась в свете уличного фонаря, и ошеломленный Меццанотто узнал короткие седые волосы и резкие черты лица Дарио Вентури.